«Боюсь, вы даже не в состоянии, — начал капитан, — то есть я хочу сказать, попытаться подумать о том, — он замялся, — мы немало потрудились, такой путь проделали. Может быть, стоит, ну, что ли, пожать нам руки и сказать, ну, хотя бы, молодцы?» Он смолк. Мистер И.И.И. небрежно сунул ему руку. «Поздравляю!» Его губы растянулись в холодной улыбке. «Поздравляю!» Он отвернулся. «А теперь мне пора. Не забудьте про ключ». И, не обращая на них больше никакого внимания, словно они испарились, мистер И.И.И. заходил по комнате, набивая какими-то бумагами маленький портфель. Это длилось не меньше 5 минут. И все это время он ни разу больше не обратился к четверке угрюмых мужчин, которые стояли на подкашивающихся от усталости ногах, понурив головы с потухшими глазами. Выходя, мистер И.И.И. сосредоточенно разглядывал свои ногти. В тусклом предвечернем свете они побрели по коридору. Они оказались перед большой блестящей серебристой дверью и отперли ее серебряным ключом. Вошли. Захлопнули дверь и осмотрелись вокруг. Они были в просторном, залитом солнцем зале. Мужчины и женщины сидели за столами, стояли кучками, разговаривали. Щелчок замка заставил их обернуться, и все воззрились на 4 мужчин, одетых в форму. Один марсианин подошел к ним и поклонился. «Я мистер У-У-У», — представился он. «А я капитан Джонатан Уильямс из Нью-Йорка, с Земли», — ответил капитан без всякого энтузиазма. Мгновенно зал точно взорвался. Потолок задрожал от криков и возгласов. Марсиане, размахивая руками, восторженно крича, опрокидывая столы, толкая друг друга, со всех концов зала кинулись к землянам, стиснули их в объятиях, подняли всю четверку на руки. 6 раз они пронесли их на плечах вокруг всего зала, 6 раз бегом совершили ликующий круг почета, прыгая, приплясывая, громко распевая. Земляне до того опешили, что целую минуту молча ехали верхом на качающихся плечах, прежде чем начали смеяться и кричать друг другу. «Вот это да! Совсем другое дело! Здорово! Сразу бы так! Эй! Ух ты! Эх!» Они торжествующе подмигивали друг другу. Они вскинули руки, хлопая в ладоши. «Эхей! Ура!» — вопила толпа. Марсиане поставили землян на стол. Крики смолкли, капитан чуть не разрыдался. «Спасибо вам. Большое спасибо. Это замечательно. Расскажите о себе», — предложил мистер У-У-У. Капитан откашлялся. Слушатели восторженно охали и ахали. Капитан представил своих товарищей. Каждый из них произнес коротенькую речь, смущенно принимая громовые овации. Мистер У-У-У похлопал капитана по плечу. «Приятно встретить здесь земляка. Я ведь тоже с земли». «То есть как это?» «А вот так. Нас тут много с земли». «Вы с земли?» Капитан вытаращил глаза. «Не может этого быть. Вы что, тоже прилетели на ракете? В каком же веке начались космические полеты?» В его голосе было разочарование. «Да вы откуда? Из какой страны?» «Туи Эреол. Я перенесся сюда силой духа много лет назад». «Туи Эреол?» — медленно выговорил капитан. «Не знаю такой страны. И что это за сила духа?» «Вот мисс РРР. Она тоже с земли?» «Верно, мисс РРР?» Мисс РРР кивнула и как-то странно усмехнулась. «И мистер Ю-Ю-Ю. И мистер Ща-Ща-Ща. И мистер В-В-В. «А я с Юпитера», — представился один мужчина, приосанившись. «А я с Сатурна», — — вернул другой, хитро поблескивая глазами. «Юпитер, Сатурн!» — бормотал капитан, моргая. Стало очень тихо. Одни марсиане стояли, другие сидели за столами, но столы были пустые, банкетом тут и не пахло. Желтые глаза горели, ниже скул залегли глубокие тени. Только тут капитан заметил, что в зале нет окон, свет словно проникал через стены, и только одна дверь. Капитан нахмурился. Чепуха какая-то. Где находится Туи Эреол? Далеко от Америки? А что такое Америка? Вы не слышали про Америку? Говорите, что сами с Земли. А не знаете Америки? Мистер У-У-У сердито вздернул голову. Земля — сплошные моря. Одни моря, больше ничего. Там нет суши. Я сам оттуда, уж я-то знаю. Постойте. Капитан отступил на шаг. «Да вы же самый настоящий марсианин! Желтые глаза, смуглая кожа! Земля сплошь покрыта джунглями!» — гордо произнесла мисс РРР. «Я из Орри, страны серебряной культуры!» Капитан переводил взгляд с одного лица на другое, с мистера У-У-У на мистера Ю-Ю-Ю, с мистера Ю-Ю-Ю на мистера З-З-З, с мистера З-З-З на мистера Н-Н-Н, мистера Х-Х-Х, мистера Б-Б-Б. Он видел, как расширяются и сужаются зрачки их желтых глаз, как их взгляд становится то пристальным, то туманным. Его охватила дрожь. Наконец он повернулся к своим подчиненным и мрачно сказал: «Вы поняли, что это такое?» «Что, капитан?» «Это вовсе не торжественная встреча», — устало произнес он, — «и не импровизированный прием, и не банкет, и мы здесь не почетные гости, а они не представители марсианских властей. Посмотрите на их глаза». Прислушайтесь к их речам. Космонавты затаили дыхание. Поблескивая белками, они медленно обозревали странный зал. «Теперь я понимаю», — голос капитана доносился словно издалека, — «понимаю, почему все давали нам новые адреса и отсылали их кому-нибудь другому, пока мы не встретили мистера И-И-И. Ну... А уж он дал точный адрес и даже ключ, чтобы мы отперли дверь и захлопнули ее. Вот мы и попали». «Куда мы попали, командир?» Плечи капитана поникли. «В сумасшедший дом». Наступила ночь. Тишина царила в просторном зале, озаренном тусклым сиянием светильников, скрытых в прозрачных стенах. Четверо землян сидели вокруг деревянного стола и перешептывались, сдвинув уныло поникшие головы. На полу вперемешку спали мужчины и женщины. В темных углах что-то копошилось, одинокие фигуры странно взмахивали руками. Каждые полчаса кто-нибудь из космонавтов подходил к серебристой двери и возвращался к столу. «Бесполезно, капитан. Мы заперты надежно». «Капитан, неужели нас приняли за сумасшедших?» «Конечно. Вот почему наше появление не вызвало бурных восторгов. Мы для них просто-напросто психически больные, каких здесь много». Он показал на фигуры спящих. «Это же параноики, все до одного». «Но как они нас встретили?» Мне даже на минуту показалось, в его глазах вспыхнул огонек и тут же потух, что наконец-то мы дождались торжественной встречи. Эти возгласы, пение, речь. Ведь здорово было, а? Сколько нас продержит здесь, командир? Пока мы не докажем, что мы не психи. Ну, это просто. Хотел бы надеяться. Вы, кажется, не очень в этом уверены, капитан? Да. Поглядите вон в тот угол. Во мраке сидел на корточках мужчина. Из его рта вырвалось голубое пламя, которое приняло форму маленькой ногой женщины. Она плавно парила в воздухе в дымке кобальтового света, что-то шепча и вздыхая. Капитан мотнул головой в другую сторону. Там стояла женщина, с которой происходили удивительные превращения. Сперва она оказалась заключенной внутри хрустальной колонны, потом стала золотой статуей, потом кедровым посохом и, наконец, обрела свой первоначальный вид. Повсюду в полуночном зале мужчины и женщины манипулировали тонкими языками фиолетового пламени, непрерывно превращаясь и изменяясь, ибо ночь — пора тоски и метаморфоз. «Колдовство. Черная магия», — прошептал один из землян. «Нет. Галлюцинации. Они передают нам свой бред. Так что мы видим их галлюцинации. Телепатия. Самовнушение и телепатия». «Это вас и тревожит, капитан?» «Да». «Если галлюцинации кажутся всем нам, и не только нам, такими реальными, если галлюцинации так убедительны и правдоподобны, неудивительно, что нас приняли за психопатов. Тот мужчина может делать маленьких женщин из голубого пламени, а вон та женщина способна превращаться в статую. Вполне естественно для нормального марсианина решить, что ракетный корабль — плод нашей больной фантазии». Из темноты донесся вздох отчаяния. Кругом, то вспыхивая, то исчезая, плясали голубые огоньки. Изо рта спящих мужчин вылетали чертики из красного песка. Женщины превращались в лоснящихся змей. Пахло зверьем и рептилиями. Когда настало утро, все казались нормальными, веселыми и здоровыми. Никаких бесов, никакого пламени. Капитан со своей командой стоял у серебристой двери в надежде, что она откроется. Мистер И-И-И появился часа через четыре. Они подозревали, что он не меньше 3 часов простоял за дверью, изучая их, прежде чем войти, подозвать их к себе и провести в свой маленький кабинет. Это был добродушный, улыбающийся мужчина, если верить его маске, на которой была изображена не одна, а 3 разные улыбки. Впрочем, голос, звучавший из-под маски, явно принадлежал не столь уж улыбчивому психиатру. «Что вас беспокоит?» «Вы считаете нас сумасшедшими, но это не так», — сказал капитан. «Напротив, я вовсе не считаю всех вас сумасшедшими». Психиатр направил на капитана маленькую указку. «Только вас, уважаемый. Все остальные — вторичные галлюцинации». Капитан хлопнул себя по колену. «Так вот в чем дело. Вот почему мистер И-И-И расхохотался, когда я спросил, надо ли моим товарищам тоже подписать бланки». «Да, мистер И-И-И рассказал мне об этом». Психиатр хохотнул сквозь извилистую прорезь рта в маске. «Отличная шутка. Так о чем я говорил?» «Да, вторичные галлюцинации. Ко мне приходят женщины, у которых из ушей лезут змеи. После моего лечения змеи исчезают». «Мы с радостью подвергнемся лечению. Приступайте». Мистер И-И-И был озадачен. Поразительно. Мало кто соглашается на лечение. Дело в том, что оно весьма радикально. «Ничего, валяйте, лечите. Вы сами убедитесь, что мы все здоровы. Разрешите сперва посмотреть ваши бумаги. Все ли оформлено для лечения?» Он полистал папку. «Так. Видите ли, случаи, подобные вашему, требуют особых методов. У тех, кого вы видели в доме, более легкая форма. Но когда дело заходит так далеко, как у вас, с первичными, вторичными, слуховыми, обонятельными и вкусовыми галлюцинациями, в сочетании с мнимыми осязательными и оптическими восприятиями, то, будем говорить на чистоту, дело обстоит плохо. Мы вынуждены прибегнуть к эвтаназии. Капитан с ревом вскочил на ноги. Ну вот что, хватит нам голову морочить. Начинайте. Обследуйте нас, стучите молотком по колену, выслушайте сердце, заставьте приседать, задавайте вопросы. Говорите на здоровье. Капитан говорил с жаром целый час. Психиатр слушал. Невероятно, задумчиво пробормотал он. В жизни не слыхал такого детализированного фантастического бреда. «Черт возьми, мы покажем вам наш космический корабль!» — взревел капитан. «С удовольствием посмотрю. Вы можете показать его здесь, в этой комнате?» «Конечно. Он в вашей картотеке на букву «К». Мистер И-И-И внимательно просмотрел картотеку, разочарованно щелкнул языком и неторопливо закрыл ящик. «Зачем вам понадобилось сбивать меня с толку? Тут нет никакого космического корабля». «Разумеется, нет, кретин. Я пошутил. А теперь скажите, сумасшедшие шутят?» «Иногда встречаются довольно необычные проявления юмора». «Ну, ладно, ведите меня к своей ракете. Я хочу посмотреть на нее». Был жаркий полдень, когда они пришли к ракете. «Так». Психиатр подошел к кораблю и постучал по корпусу. Звон был мягкий, густой. «Можно войти внутрь?» — спросил он с хитрецой. «Входите». Мистер И-И-И вошел в корабль и застрял там. «Всякое бывало в моей грешной жизни, но такого...» — капитан ждал, жуя сигару. «Больше всего на свете мне хочется улететь домой и сказать там, чтобы больше не связывались с этим Марсом, более подозрительных пентюхов. Сдается мне, командир, здесь вообще каждый второй ненормальный. Не мудрено, что они такие недоверчивые. Все равно мне это осточертело». Полчаса психиатр копался, щупал, выстукивал, слушал, нюхал, пробовал на вкус. Наконец он вышел из корабля. «Ну, теперь-то вы убедились?» — крикнул капитан, словно глухой. Психиатр закрыл глаза и почесал нос. «Это самый поразительный пример мнимого восприятия и гипнотического внушения, с каким я когда-либо сталкивался. Я осмотрел вашу так называемую ракету». Он постучал пальцем по корпусу. «Я ее слышу. Слуховая иллюзия». Он втянул носом в воздух. «Я ее обоняю. Обонятельная галлюцинация, наведенная телепатической передачей чувств». Он поцеловал обшивку ракеты. «Я ощущаю ее вкус. Вкусовая иллюзия». Он пожал руку капитана. «Разрешите поздравить вас. Вы психопатический гений. Это просто верх совершенства. Ваша способность телепатическим путем проецировать свои психопатические фантазии на сознание других субъектов при полной сохранности силы восприятий поразительно, невероятно. Остальные наши пациенты обычно концентрируются на зрительных галлюцинациях, в лучшем случае в сочетании со слуховыми. Вы же справляетесь со всем комплексом. Ваше безумие совершенно до изумления». «Мое безумие?» — капитан побледнел. «Да-да, великолепное безумие. Металл, резина, гравиаторы, пища, одежда, горючее, оружие, трапы, гайки, болты, ложки. Я проверил множество предметов. В жизни не видел такой сложной картины. Даже тени под койками. Подо всем. Такая концентрация воли. И все, сколько я не проверял, можно пощупать, понюхать, послушать, попробовать на вкус. Позвольте мне вас обнять. Наконец он оторвался от капитана. Я напишу об этом монографию. Она будет лучшей моей работой. В следующем месяце прочту доклад в Марсианской академии наук. Одна ваша внешность чего стоит? Вы ухитрились изменить даже цвет глаз вместо желтого голубой, и кожа у вас не смуглая, а розовая. А этот костюм и 5 пальцев на руках вместо 6. Подумать только. Полная биологическая метаморфоза под влиянием отклонений в психике. Да, еще ваши 3 приятеля. Он достал маленький пистолет. Вы, конечно, неизлечимы. Несчастный вы, удивительный человек. Только смерть принесет вам избавление. Хотите сказать что-нибудь напоследок? Стойте, Бога ради, не стреляйте. Бедняга, я исцеляю вас от страданий, которые заставили вас вообразить эту ракету и этих 3 людей. Захватывающее будет зрелище. Я убиваю вас, и мгновенно исчезают и ваши друзья, и ваша ракета. Ах, какую статейку я напишу по сегодняшним наблюдениям. Распад невротических иллюзий. Я с Земли. Меня зовут Джонатан Уильямс, а эти... Знаю, знаю, — ласково сказал мистер И-И-И и выстрелил. Капитан упал с пулей в сердце. Его товарищи закричали. Мистер И-И-И вытаращил глаза. Вы продолжаете существовать? Это бесподобно. Галлюцинации с персистенцией во времени и пространстве. Он направил на них пистолет. Ничего, я вас заставлю исчезнуть. Нет, — крикнули космонавты. Слуховая иллюзия даже после смерти больного, — деловито отметил мистер И-И-И, убивая одного за другим всех 3. Они неподвижно лежали на песке, нисколько не изменившись. Он толкнул их ногой, потом постучал по корпусу ракеты. Она не пропала, они не исчезли. Он снова и снова стрелял в безжизненные тела, потом отступил назад. Маска с застывшей улыбкой упала ему под ноги. Выражение лица психиатра медленно изменялось. Нижняя челюсть отвисла, пистолет выпал из ослабевшей руки, взгляд его стал пустым, отсутствующим. Он вскинул руки вверх и повернулся кругом, точно слепой. Он щупал мертвые тела, то и дело сглатывая слюну. Галлюцинации! Лихорадочно бормотал он. Вкус, зрительные образы, запах, звук, ощущения. Он махал руками, выпучив глаза. На губах выступила пена. «Сгиньте!» — завопил мистер И-И-И, обращаясь к убитым. «Сгинь!» — крикнул он ракете. Он посмотрел на свои дрожащие руки. «Заразился!» — прошептал он в отчаянии. «Перешло ко мне. Телепатия, гипноз. Теперь я безумен. Все виды мнимых восприятий». На секунду он замер, потом стал непослушными пальцами искать пистолет. Осталось только одно средство, единственный способ заставить их сгинуть, исчезнуть. Раздался выстрел, мистер И-И-И упал. Под лучами солнца лежали 4 тела, тут же рядом лежал мистер И-И-И. Ракета стояла, покосившись, на залитом солнцем пригорке, никуда не исчезая. Когда на закате горожане нашли ракету, они долго ломали себе голову, что это такое. Никто не отгадал. Ракету продали старьевщику, который увез ее и разобрал на утиль. Всю ночь напролет шел дождь, на следующий день было ясно и тепло.